Тебе неизвестно, что давать такой материал без моего разрешения ты не имеешь права. Вы были на пленуме? А ты что, новичок в редакции? Не знаешь, какие материалы пускать с легким сердцем, а какие требуют осторожного обращения? Почему ты ухватился именно за эту корреспонденцию? Наступил подходящий момент объяснить, что я за нее ухватился по указанию заместителя главного. Но зачем это было делать? Получится, что я кляузничаю, чтобы оправдаться. Пусть ему об этом скажет сам заместитель. В самом деле, почему именно эта корреспонденция тебе приглянулась? — повторил шеф, едва сдерживая ярость. И поскольку я продолжал молчать, добавил, — сказать почему. Ты действовал по принципу «шило в мешке не утаишь». Тебя ведь так и тянет к скандалам, к сенсациям. А у нас печать не сенсационная, и для тех, кто падок на сенсацию, в ней не место. Наступила пауза. Ему надо было успокоиться. Врач, наверное, внушал ему не курить, не нервничать. Курить он недавно бросил, а вот с нервами пока не справляется. Ты свободен. «Уволит меня или обойдется?» — размышлял я. На всякий случай решил заглянуть к заместителю. Его не оказалось на месте. Может, он в самом деле был болен, как утверждала секретарша, а, может быть, сказался больным на то время, покуда шеф не придет в себя. «Уволят меня?» «Или все постепенно уляжется?» — размышлял я, все больше надеясь на второе. «Ведь на меня ложилась лишь часть вины, самая малая. Больше был повинен в случившемся этот зануда Янков, допустивший, чтобы гранки из сомнительной статьи лежали среди материалов, готовых к печати. Но больше всех виноват был заместитель главного. Я действовал сообразно его указанию. Пусти это, пусти то, я и пустил то. В соответствии с указанием, безо всякого умысла произвести сенсацию, хотя, честно говоря, всегда предпочитаю сенсацию банальности. Уволить меня не уволили. Но в тот же день был издан приказ о моем понижении. Правда, развенчание прошло тихо, ни барабанной дроби не было, ни погоны срывать не стали. Мне пришлось тут же освободить отдельный кабинет, который я занимал как заведующий отделом культуры, и перебраться в отдел писем, где когда-то начиналась моя карьера. Только тут ж я не заведовал отделом, заведующим был Янков. Без лишних слов я сменил рабочее место. Заместитель продолжал болеть. «Этот трус так и будет молчать», — думал я. «Ну и пусть молчит. Я тоже не собираюсь говорить. Главное, защищает этих двоих, а они оберегают его. С какой стати я должен ловить их за руку? Учинили мерзость, значит, так тому и быть. Одной иллюзии у меня стало меньше». Одной из тех иллюзий, которые мне так упорно внушал отец, без иллюзий куда как проще. Так кончилась эта история. Есть не считать небольшого продолжения, которое ничего не изменило. Несколько дней спустя меня снова вызвали к главному. Теперь он не был взбешен. На его круглом лице даже проступала тень неловкости. Говоря между нами, это выражение неловкости никак ему не подходило. Римский император не может испытывать неловкость. А наш главный с его полными бритыми щеками, с мешками под глазами и с двойным подбородком несколько напоминал толстых римских императоров, которые нам знакомы по учебникам истории. «Как ж ты это не сказал мне, что пустил материал с разрешения Калева?» Не с разрешения, а по указанию поправил я его про себя, а вслух тихо сказал. Я думал, он сам вам скажет. Сказать-то он сказал, да вот только сегодня. Болел человек. Бывает, так же тихо бросил я с ноткой участия. Ты же пришел объясняться, — заметил шеф, обозленный моим бормотанием. Я понимающе кивнул. Это, естественно, уменьшает твою вину. Несколько неохотно признал главный, однако тут же добавил, но не снимает ее. Калиф не мог по заголовкам в телефонном разговоре решить, какой материал можно пускать, а какой нельзя. Безответственность, — напомнил я ему, — но только в уме. Да чего безобидный заголовок? Между прочим, в этом замешаны Янков из отдела писем. Снова заговорил шеф. Спасибо, что вспомнил, — поощрил я его, опять же в уме. Но оказывается, что Янков тоже не виноват. Оказывается, он распорядился сыпать гранки, но паренек, его помощник, забыл об этом. К чему мне эти подробности? Говорит лишь не молчать, несет чепуху, чтобы как-то оттянуть разговор по существу, но никуда не денешься. Допустил ошибку, придется исправлять. Мне кажется, нет надобности говорить о моем отношении к тебе. С твоим покойным отцом мы сдружили еще в тюрьме. Мне было нелегко тебя наказывать, но случившегося, по крайней мере, сейчас не изменить. На твое место уж принят новый человек. Так что временно тебе придется поработать в отделе писем. Я думаю, тебе это не повредит. Ближе к читателям, значит, ближе к земле, как древний Антей. Вам лучше знать, — вставил я без восторга, но и без горечи. Знаю, знаю, я все знаю. И то, что ты меня ругаешь в душе, тоже знаю. Но знал бы ты, как мне досталось последние дни за этот ваш проклятый материал. Выходит, он оказался пострадавшим, а не я. По существу, я тоже не был пострадавшим. Я даже испытывал некоторую радость, точнее, злорадство, когда видел, каким он был жалким в своих попытках замазать этот случай. Замазать таким нехитрым способом. Несправедливость. Наглостью, и все в порядке, друг моего отца, и мой, разумеется. Я упивался злорадством, не отдавая себе отчета в том, что причина всего этого кроется во мне. Не потому, что я выпустил материал, а потому, что, когда следовало говорить, я молчал. Позднее, несколько трезвев, я хоть и неохотно, но признал, что справедливая. Нет ли, но полученная плюха была не из легких. Оставим в стороне пост, который, хотя ты вроде бы и не особенно дорожишь им, всегда дает тебе определенную уверенность. Оставим в стороне и то соображение, что, будучи заведующим отделом культуры, ты пользовался известным авторитетом в учреждениях, где можно было размещать собственную литературную продукцию. Да, но ведь существовало еще и бистро. Бистро, которая обязательно закатит скандал. Она не стала устраивать скандалы, она даже соблаговолила сказать. Можно только удивляться, зачем ты вообще гробишь время в этой редакции. Деньги, которые тебе там платят, ты мог бы в 3 дня выстукать на машинке, если бы тебе хватало терпения. Человек работает не только ради денег. Эту рискованную реплику моя жена тут же истолковала по-своему. Верно? Как же нам теперь быть? Значит, теперь никаких больше приглашений на премьеры, кинопросмотры, выставки. В ее голосе улавливалось уныние, но только поначалу, просто ей надо было распеться. И уже через минуту в ее арии звучали нотки глубокого трагизма, и все это обрушилось на мою голову. Я должна из-за всего этого страдать. Было бы неучтиво подсказывайте ей сейчас, что эти слова произносить гораздо более уместно мне, чем ей. «Ты без того никуда меня не водишь», — продолжала быстро. «Сижу в 4 стенах, точно монахиня, а теперь вдобавок поставлен крест на всех этих жалких приглашениях». Ее голос постепенно обретал силу. Подошло время испаряться. Надо сказать, что быстро мало чем отличается от моего шефа. Взбелениться надо просто выждать какое-то время, терпеливо выждать, лучше, если выжидать где-нибудь подальше от нее. Однако быстро вовремя догадалась, что я навострил лыжи. И ты собираешься оставить меня в таком состоянии именно сейчас? Ну, хорошо. Куда бы ты хотела пойти? В клуб? Бе-бе-бе. Быстро выбрала свой обычный маршрут, который повторялся по меньшей мере раз в неделю. Мы побывали в клубе, затем в ночном ресторане отеля «София», а когда поздно ночью возвратились домой, с нами притащились еще три парочки, плюс неизбежный Жорж, который по обыкновению был без дамы. Дам он принимал через день у себя дома, а вечерами предпочитал одиночество, потому что только оно, по его словам, дает человеку полную свободу действий. Большинство из этой компании находились в изрядном подпитии, а трезвые получили возможность наверстать упущенное у нас дома. Я вовсе не собирался напиваться, этот вид безволия мне противен, но когда случайно заметил, что Жорж под столом гладит бедро моей жены, а она на него так смотрит, словно отдается ему, я тоже стал наливаться. Оба они были пьяны сверх всякой меры и совсем не отдавали себе отчета, что я их могу видеть. Наверное, вместо того, чтобы наливаться, гораздо более естественно было бы дать Бистре пару пощечин, а Жоржа спустить с лестницы. Вот так я сдержался. Точно так же, как сдержался, когда случилась эта жалкая история в редакции. Может быть, с практической точки зрения и глупо сдерживаться в подобных ситуациях, но если принять во внимание иную точку зрения, то действовать еще более глупо. Ведь ничего не изменишь. Тебе будет казаться, что ты навел порядок, однако это ничего не изменит, ибо люди остаются такими же, какими они и были. Если ты сейчас помешал им напакостить, значит, ты всего-навсего отложил это на завтра. У Бистры наступит нервный кризис, затем она разыграет сцену раскаяния, пустит слезу и, обронив что-нибудь вроде «я сама себя не помнила» или «я не соображала, что делаю», помирится с тобой в постели. А двумя днями позже состоится новая встреча в постели, но уже не с тобой, а с бедным Жоржем, которого ревниво ему уж так грубо спустил с лестницы. Вот почему я воздержался от каких-либо действий. Точнее, мое действие сводилось к тому, что я сидел и напивался, а месяц спустя я где-то столкнулся со знакомым из тех, что всегда готовы вас проинформировать. «Ты часом не развелся?» — спрашивает. «Да пока нет, но дело идет к тому, что придется развестись», — говорю в ответ, подозревая, что он мне скажет. «Я и сам так думал», — продолжает мой доброжелатель. «Второй раз вижу, как она выходит из дома Жоржа. Я ведь там живу, по соседству». А у меня и мысли не было о разводе. Я не прикидывался наивным простачком. Напротив, старался дать Бистре понять, что меня не так просто одурачить, и что мне на нее наплевать. Допускаю, что последнее она давно уже уразумела. Может быть, именно отсюда шла наклонная плоскость, которая вела к Жоржу, поскольку Бистра всегда и во всем была себе на уме. Дело в том, что еще задолго до этого я мало-помалу перестал плясать под дудку жены, потому что у этой дудки был один единственный мотив — дай денег. Она не просто тратила, она неистово транжирила деньги на туалет и прочую дребедень. И первое время я действительно шел у нее на поводу, так легко зарабатывал, писал радиопьески, рассказики, книжки для детей. Однако постепенно эта игра в «дай денежек» стала меня угнетать, и чем больше созревала у меня в голове идея романа, тем все более мизерной казалась мне моя весьма доходная ремесленническая продукция, и тем слабее я жал на педали, покуда не превратился из дойной коровы в яловую. Это произошло не сразу, но произошло, сколько ни протестовало, сколько ни злилось Бистра. «И на кой он тебе этот роман?» — спрашивала она вслух о том, о чем я не раз спрашивал себя в уме. «Какого черта ты берешься не за свое дело? Ты работяга, а не писатель». «А что в этом плохого быть работягой? Деньгу зарабатывать?» Разумеется, она, как всегда, была права. И уж если я рискнул заметить ей ничего плохого, но какой смысл во всем этом, то уж тут бы она не стерпела. Ты во всем ищешь смысл, ты стакана воды не выпьешь и шага не сделаешь, если не видишь в этом смысла. Однако я молчал. Молчала и она. Последнее время наше с нею молчание становилось все более частым и продолжительным, а после того памятного утра оно снова стало основой наших отношений. То утро я, кажется, еще спал. «Счастливец! Спишь, как убитый, бывало, — говорила жена. Но убитый вдруг проснулся, притом совсем не вовремя. Едва открыв глаза, я увидел у окна Бистру. Она вынула из моего пиджака бумажник и копалась в нем. Во время этого занятия она повернула голову и встретилась со мной взглядом. Мне захотелось сощуриться от стыда за нее, но получилось бы совсем глупо, так что я неподвижным взглядом продолжал глядеть в окно, словно ничего не видел, или то, что я видел, меня совершенно не касается. Есть женщины, которые бесцеремонно шарят по карманам своих мужей, но Бистра никогда этим не занималась. Наши отношения сложились так, и существовала негласная договоренность, что никто из нас не будет копаться в вещах другого, а тут она просто-напросто стала красть. Конечно, это был пустяк. Пустяк, которого оказалось достаточно, чтобы переполнилась чаша терпения и чтобы отключиться. При слишком ярком свете человек невольно щурит глаза. Щурит глаза и отворачивается. Пропади ты пропадом, с меня хватит. Позже, когда ко всему этому добавился еще и Жорж, это уже не имело существенного значения. Просто одной иллюзии стало меньше, а без иллюзий легче жить на свете. Возможно, так быстро до развода бы не дошло, если бы я не ускорил развитие событий. Первое время я привычно делал вид, что будто бы ничего не замечаю, решительно ничего, даже присутствие самого Жоржа, хотя он не был настолько незаметным, особенно если иметь в виду размах, с каким он опустошал мои запасы напитков. — Ты вроде бы сердишься? — спросил он однажды с присущей ему наглостью. — Как думаешь, может быть, на то есть причина? При желании нетрудно найти. — А, ты имеешь в виду это? — заметил я с безразличным видом и повертел головой. — Нет, ты ошибаешься. Он молча ждал, вероятно, будучи не вполне уверенным, что я имею в виду, надо было внести ясность. — Я, конечно, человек упрямый, и невозможно было бы дожить до моих лет и не поскандалить из-за чего-нибудь. Но, должен тебе признаться, я никогда не устраивал скандалов из-за женщины. Никогда, никогда. Если в характере Жоржа что-то меня раздражало, так это его желание, совсем как у меня, оказаться наивным. Я молчал, и ему пришлось продолжить. А ведь когда-то из-за женщины люди шли на дуэль, Тони. Этикет. Ничего не поделаешь. Я пожал плечами. Народные обычаи. Хороводные пляски, ручейница, так было когда-то. А теперь унизительно даже поднимать шум из-за женщины. Даже если это твоя жена. Жена — это несколько иное дело. Это вроде того, что кто-то воспользовался твоей зубной щеткой. Но ведь не станешь поднимать бучу из какой-то щетки. А как же ты поступишь? Выброшу ее. Жорж озадаченно молчал, и мне самому захотелось пояснить. «Я ее уже выбросил, Жорж. Она полностью в твоем распоряжении. Тебя это не радует?» — спросил я. «Чему ж тут радоваться, если щетка уж не твоя?» «Да она уже не моя. Это верно, если вообще когда-нибудь была моей. Теперь она принадлежит Жоржу, он достиг своей цели. Хотя, если сказать откровенно, его целью была не щетка, а квартира». Какой цинизм сравнивать женщину с зубной щеткой, думал я. Но думал так гораздо позднее. А в то время мне хотелось сравнить ее не с зубной, а с половой щеткой, может быть, даже с половой тряпкой. Она и в самом деле напоминала когда-то захватанную тряпицу. Но мне много позднее подумалось, а что я сделал, чтобы она не была такой? Если ничего не сумел сделать, то зачем же было расписываться с нею? А затем, что в ту пору я, как обычно, сказал себе, а какой смысл бежать? Она так прилипла ко мне, что единственным спасением было бы в самую темную ночь под самым невинным предлогом, вроде у меня кончились сигареты, в одном пиджаке выскользнуть из дома, сесть в первый попавшийся поезд и укатить куда-нибудь на периферию. Да, но какой смысл? Не валяй дурака, говорю я себе. Можешь валяться в постели, если ты до такой степени обленился, только не воображай себя мучеником. Все твои конфликты не стоят выеденного яйца, все твои драмы — сплошное кривляние. Если ты лишился места, то только потому, что тебе не терпелось узнать, способен ли твой большой начальник совершить маленькую гадость. Если у тебя увели бистру, то только потому, что ты ее нисколько не дорожил. Если твой роман не пошел в печать, то только потому, что ты не сел, засучив рукава, и не доработал его. Ты вполне мог выгрести из него всякий мусор. Тебя не надо учить, как это делается. Теперь твои знакомые поздравляли бы тебя при встрече. Какой ж ты молодец! Целый роман накатал. Ты гулял бы с бистрой под руку, водил бы ее на премьеры по приглашениям, которые тебе полагались бы как заведующим отделом. И если все же тут есть какая-то драма, то она состоит в том, что все эти мелочи есть не что иное, как псевдодрама. Тебе ни пост твой не нужен, ни жена, ни твой роман. Тебе все безразлично, все безвкусно, от всего ты нос воротишь. И поташнивает тебя не потому, что ты Сократ, отведавший отравы, а потому, что ты сейчас уже в который раз налокался этого противного хлебова, которым ты довольствуешься каждодневно. Верно, человека может поташнивать и от бурды, только бурда совсем не то, что отрава Сократа. Я спускаюсь в темное царство и стучусь в ближайшую дверь, ту, что слева от лестницы. Изнутри доносится приглушенное рычание, которое при наличии воображения можно было бы истолковать как «войти». Комната просторная, несколько больше моей, но неприветливее ее.